староста знает, что освященный хлеб непростой, но кричит. Храм быстро пустел. Служки уносили светильники. Только что было в храме влажно, как в мовнице, теперь воздух быстро холодел. Две лампады остались освещать внутренность собора, по которому вместе с людьми теперь, казалось, на равных блуждали тени. Епископ дунул на две последние лампады, еще теплившиеся перед образами. Одна из них сразу погасла, другая же, напротив, вспыхнула, ярче разгорелась. Тогда епископ стал спиной к темноте храма, лицом к образу апостола Петра, перед которым осталась горящая лампада, и стал тихо молиться за себя. Лицо его было жестким, а слова молитвы давно вбиты в память, будто гвозди в доску. Он молился очень долго, и когда он поднялся, чтобы пойти в притвор разоблачиться, то было с ним, будто идет он не по полу храма, а по днищу ковчега, будто ходит под ним пол. Потом из темноты притвора как бы отделилось и поползло на него нечто похожее больше на тень от него, нежели на самое себя. Благослови, Отец Святой! Но не просящим, а совершенно невыразительным голосом, как тень голоса, бесцветно, и потянулась к руке Хазара Прозопаса с поцелуем. Поцелуя Хазара Прозопас не ощутил. Нечто же повторило: «Благослови, Отец Святой!» Епископ поднял руку для благословения, но вместо этого начал загораживаться, заслоняться рукой. Нечто же вдруг коряво и громко, истошно громко, чтобы слышали там, во дворе храма, все, кто еще не разбрелся, крикнуло: «Салам алейкум!» А может быть, крикнуло и не это вовсе, а что-нибудь другое, но что-то не христианское, а громко мусульманское. Такое, чтобы все сразу там во дворе поняли, что мусульманским духом против кефира-христианина пахнет. И в ответ на этот громкий крик сразу громко засмеялся Хазара Прозопас. «Ха-ха!» Поднялось к куполу храма, и там застыло, повисло, прилипло. И в единственном свете лампады, мерцавшей перед образом апостола Петра, сразу будто обогрилась позолота на иконах. Но кровь будущего мученика еще не пролилась. И нечто не пропало, а вроде как на колени склонилось и попросило: «Ты благословил меня, святой отец, а теперь исповедуй. Сейчас же прими мою исповедь, ибо я тороплюсь, и хотя я и вижу, что облик мой непереносим для тебя, но обратиться больше мне здесь не к кому, а душегубство душу тянут. Я Назарей монах, святой отец, добрался сюда из святого города, но совершил здесь уже много грехов. Человека убил, стражника, сына начальника стражи Арстархана. Я его не хотел убивать, человек этот не поднимал на меня оружие, но я поторопился и убил. А другого человека я удушить хотел. Наследника я душил, сына Кагана, великого принца Тонга-Тыгина по прозвищу Волчонок, который в город вернулся. Он опять захотел смуту сеять и о величии Эля болтать. Вот я его и удушил». Но ожил волчонок, видно, нечистая сила в нем есть. А третий грех мой сейчас случится, ты сам понимаешь какой. Я должен это сделать, так надо. Не все ли тебе равно, кто это над тобой совершит, я или кто другой? Для возвышения веры нужно сие, так будь же смиренно мудрым. Отпусти мне три греха, святой отец. И стало ползать. Нечто на коленях перед епископом, и все норовило поймать губами его руку, а епископ протянул руку и спросил: «Долго добирался?» «От баб ал-аббаба?» «Значит, по Кавказу через халифат, через враждебные Христу земли? А почему не через Крым? Там готы христиане. Там много христиан-русов». «Ах, готы от митрополии Святого Рима откололись. Готский топарх попросился под руку к великой княгине Севера, к Ольге. Понятно, почему в Питакиях на меня так нажимали, чтобы я подбил хазар напасть на Русь. Епископ спрашивал совершенно буднично, а нечто быстро, торопливо отвечало ему. И чем внимательнее присматривался к этому нечто епископ, тем более прояснялось это нечто ему, и уже вроде бы обрело очертания чужой тени, той самой, что скользило за ним на рассвете от моста к храму. Был пришелец, выбранный Новым Римом оказать последнюю услугу своему епископу, сух сложением и сух лицом, высок, но невыразителен очень, и наг. И пожалел его епископ, снял себя и отдал ему нагому свою верхнюю одежду, и все с себя снял и отдал. И хлобук свой зеленый, епископский, как сокола связанного от своих лохматых волос, отцепил, и не без значения тоже отдал. Тому, кто пришел ударить в правую щеку, подставил щеку другую. Благословил обижающего себя, возлюбил врага своего, не воспротивился злому, сказал: «Аминь. Я отпускаю тебе твои три душегубства. Слушай, вот я говорю тебе, скорый в заступление и крепкий в помощь, предстань благодатью силы твоей и укрепи совершение намерения благого, раба твоего произведи». И тень тогда ответила епископу: «Так ты понял, отец, что я убить тебя хочу?» «Понял. И вот я благословляю тебя. Совершай».